У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита отца Варнавы. Милость Божия да будет с вами, возлюбленные о Христе сестры. Бога ради, не родите о молитве, бдите и молитесь, да не внидите в напасть, учит сам Спаситель. Молитва потребна всем и каждому, и нам, монахам, она, как пища и питье, необходима. Без нее мы жить не можем. Молитва – это спасительный щит, которым все стрелы вражьи отражаются. Когда Моисей простирал руки, Израиль побеждал Амалека. Так и мы. Если будем непрестанно простирать ко Господу наши молитвы, не победит нас дьявол. Подумайте, сам Христос молился. И как молился? До кровавого пота. И явися ему ангел с небесе, укрепляя его к предстоящему подвигу. Вот образ, которому мы должны следовать. И милость, и помощь небесная всегда будут с нами и всегда поддержат, помогут, укрепят. Просите, говорит Господь, и дастся вам. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Вот как сильна молитва. Но какая? Молитва, достойная Господа Бога и должным образом Ему возносимая. Молиться должно разумно и со вниманием, смиренно и с усердием, непрестанно и с упованием. Самое первое, о чем мы должны молиться, это: «Господи, научи ны молитися». Молитвы наши только тогда бывают приятны Господу и благоплодны для нас, когда мы просим действительно нужного и полезного душе нашей. А этого, нужного и полезного, мы часто не знаем. Потому-то и следует прежде всего просить Господа: «Научи ны молитися». Спаситель, научая нас молитве, говорит: «Егда молишися, вниди в клеть твою, и, затворив двери твои, помолися Отцу твоему». Клеть есть сердце наше. Если хотим достойно молиться, мы должны изгнать из него все внешние посторонние попечения и все чувства свои устремить к горе ко Господу. Слова, произносимые только языком, а не сердцем и душою, не достигают до слуха Божия. Господь внимает не устам нашим, а сердцу сокрушенному и смиренному. Иногда одно только воздыхание от души и чистого сердца вознесенное приятнее Господу продолжительного чтения молитв, где только язык один говорит, а сердце холодно и немо. Лучше речи 5 слов умом, нежели 1000 языком, учит святый апостол. Истинно сердечная молитва всегда бывает смиренна. Она единственно только на милость Божию уповает, и о никаким своим заслугам цены не дает, да и не находит их в себе. Она детски проста, доверчива и дерзновенна, как вопль почтительных детей к любимому отцу: «Батюшка, помилуй! Родимый кормилец, помилуй!» молился святитель Тихон Задонский слезным умилением. Вот она истинно сердечная, эта молитва. Здесь все, и сознание своей немощи, и недерзновенное упование на всесильную помощь Божию, и истинная любовь к Господу, и полная, живая и крепкая вера в милость Его. Вот таких-то свойств и должны мы достигать в нашей молитве. Это нелегко. Это особый дар благодати Божией. Недаром говорится в молитве: «Господи, дай мне слезы умиления». Потому прежде всего и должны мы просить: «Господи, научи нас молиться». А потом это дается не вдруг, а постепенно. Вначале молитва – труд, а потом привыкнешь к ней – наслаждение. Для сего нужно чаще и неленостно упражняться в молитве. Тут-то вот и пригодны правила монастырские. Исполняй их неленностно, и приобретешь навык и любовь к подвигу молитвы. Непрестанная молитва необходима нам, ибо мы непрестанно окружены врагами. Но как это можно непрестанно молиться? Это не значит, по учению отцов и подвижников, чтобы всегда стоять да класть поклоны, а про себя или умом, или устами взывать ко Господу, или святым Его. И ежели и стоять, да в расслаблении быть, телом молиться, а умом что-нибудь земное созерцать, труд бесполезный, как древо без плода. Восстав поутру, первое дело – сотвори молитву. Без молитвы никуда не входите, хотя бы в коридор за водою. Занимаетесь ли рукоделием или ходите, имейте непрестанно в устах молитву, говорите: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную! Матерь Божия, заступница наша, милостиво буди мне грешной! Ангеле Божий, хранителю мой добрый, не отступай от меня!» Дело в руках, молитва в устах, в уме и в сердце. Можно молиться и разговаривать с другими, только бы разговоры были полезны. Имя Божие с благоговением произносимое тоже молитва. «Скорбь ли какая придет, не ропщите, не жалуйтесь. Поди пред Господом и со слезами помолись, скажи: Господи, я достойно страждаю». Не говорите и не думайте, что в смущении не можете молиться, а лучше скажите сами себе: «Мне велено молиться, хоть и не хочется». И молитесь, через это успокоитесь и утешитесь. Всему подобным образом и можно молиться непрестанно. Простите, дерзаю поучать, хотя и сам нуждаюсь в руководителе. Знаю, слово мое немощно, ибо сам не ключим и не стяжал никакого навыка в подвигах спасения. Но я исполняю просьбу вашу. Да наградит Господь ваше смирение. Не от себя пишу сии советы, а что читал и чему поучался у святых отцов, то передаю и вам. Читайте, Бога ради, почаще и внимательнее их святые творения. Это кладезь, истинно кладезь воды живой. Господи Иисусе Христе, молитвами святых отец наших помилуй нас. Грешный и непотребный иеромонах Варнава, 1876 год. Возлюбленная сестра о Господе Н.Ф. Письмо твое от 12 числа сего месяца я получил. Очень рад, что жизнь монастырская пришла с тебя по душе. Дай же Бог с успехом и продолжать начатое. Напрошу тебя, памятуй, что приступающим работать Господи без искушения пробыть невозможно по слову премудрого. Аще приступающий работать и Господи, уготови сердце твое во искушение. Если хочешь успешно ратоборствовать с искушениями и безбедно подвязаться в обители, стяжи прежде всего смирение и послушание. «Научитесь от меня, – поучает нас сам Христос Спаситель, – я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Но чтобы ты, вернее, уразумела, что такое истинное смирение, я в всем письме изображу тебе его признаки. Смиренным можно назвать того, кто питает в себе всецелую преданность воле Божией, кто всякий успех свой приписывает благодати Божией, а не своим способностям или заслугам, кто ни в чем не доверяет своему разумению, но во всем последует повелениям настоятельницы или рассуждениям отца своего духовного, кто не только сам не оскорбляет никого, но с радостью переносит оскорбления, причиняемые ему другими, кто с благодарностью довольствуется малым и скудным, считая себя даже и того недостойным, кто истинно считает себя низшим всех и ни в чем не поставляет себя выше других, кто обуздывает язык не скор на слова, не сварлив в беседе, кто не любит празднословия и многословия. Всем и всему подобным обнаруживается истинное смирение. Успевший всем воздвигает на высоту любви, посредством которой не с нуждой и трудом, а с ретивостью и душевным расположением проходит подвиги христианских добродетелей. Если хочешь достигнуть смирения, соблюдай в общении с сестрами следующее правило пророка: «Аше яко глух не слышах, и яко ним не отверзай уст своих». Если случится, что кто-нибудь смутит тебя, вспомни следующее правило: «Рех сохраню пути мои, еже не согрешать ими языком моим». И другое: «Смятокся и не глаголах». Не подражай тем, которые недугуют строптивостью, и не обращай внимания на их речи, как бы не слышишь их и не замечаешь. Паче же всего сохрани следующее: поставь себя в число буих и неразумных, да премудро будешь. То есть не рассуждай, не испытывай, не раздумывай, когда что приказывает тебе делать настоятельница, но со всякой простотой и верой, как можно скорее исполняй повеленное. Утверди сердце твое в таком расположении, и ты легко можешь до конца понести благое иго послушание, и никакое искушение, никакая кознь дьявольская не могут поколебать твоего душевного мира в общежитии иноческом. Господь да поможет тебе всем. Молюсь за тебя. Не забывай в своих молитвах и меня грешного, и Романаха Варнаву. 1878 год.